Воспоминания о том вечере, когда он танцевал с подругой Дашей на празднование юбилея ее матери, были прерваны его бывшей женой Ириной, слегка увядшей, но все еще красивой женщиной. Как оказалось, ее сожитель, ставший уже заместителем директора, все-таки освободился от ее чар и вернулся к своей жене. Жена долго не хотела простить его предательство, но настырный мужчина добился своего. По-видимому, ему было не так уж хорошо с красивой, но капризной сожительницей. Были ли у его бывшей жены другие мужчины, Дмитрий не знал и не хотел знать. Теперь он смотрел на нее другими глазами. В данный момент он был просто недоволен тем, что она прервала его приятные воспоминания. «Здравствуй, Дима», — прозвучали до слащавости ласково слова его бывшей жены. «Привет», — небрежно бросил он в ответ. «Мне надо поговорить с тобой. Приходи ко мне в кабинет. Я все время вспоминаю то счастливое время, когда мы были с тобой вместе». «Прости, но я занят», — перебил он ее. «Сама знаешь, что в цехе много работы». Он попытался обойти ее, но она преградила ему дорогу. «Но, может быть, ты заглянешь ко мне домой после работы? Я очень тебя прошу». «Не могу, я занят вечером». «Ты изменился, Дима», — заметила она и вдруг спросила. «У тебя есть женщина?» «Женщина?» «Надеюсь, что это так», — улыбнулся он. «Ты говоришь о Рите? Мне говорили, что тебя несколько раз видели с ней». «Нет, не о ней. Впрочем, у Риты есть муж. А у нас с ней есть общие дела. Кроме того, она скоро уезжает к Игорю». «Разве он не погиб под развалинами в прошлом году?» «Как видишь, нет. Извини, но мне пора. Я и так тут задержался с тобой». Он не сказал ей, что именно сегодня принял окончательное решение уехать из города по приглашению Даши. От этого на душе его стало легко. Конечно, на это решение во многом повлияло и то, что Лида будет жить где-то рядом с ним. Он час назад отдал заявление об уходе с завода, но его попросили остаться на то время, чтобы подготовить себе замену. На другой день это стало известно Ирине, и она в конце рабочего дня подошла к нему, когда он вышел из проходной. Дмитрий торопился, так как через 2 часа должен был быть у Даши, но сначала хотел попасть в приют, где все еще продолжал жить, хотя там ему уже было предложено найти себе квартиру. Приют был на противоположной от завода окраине города. «Мне стало известно, что ты уходишь с завода. Подыскал себе более достойное место?» — спросила она. «Извини, я тороплюсь», — не отвечая на ее вопрос, проговорил он. «Я на машине и никуда не тороплюсь, так что могу подвезти тебя». Ему не очень хотелось, чтобы она знала, где он живет. Но подумав, что какую-то часть пути он может проехать в ее машине и остановиться у ближайшего к приюту магазина, Дмитрий принял это предложение, так как действительно боялся не успеть к Даше. Проезжая по оживленной улице, они почти не разговаривали. Но когда повернули в старую часть города со старыми ставшими ветхими хрущевками и где движение было намного спокойнее, Ирина спросила: «И где ты собрался работать?» «Игорь пригласил меня, и я решил, что приму его предложение». «Игорь? Это твой друг, пьяница?» «Он не пьяница, так же, как и я», — отпарировал он. «Кстати, это с его помощью я покончил с этим зельем». «Да, это видно. Ты сейчас хорошо выглядишь. Прямо как тогда, когда мы были вместе. Нет, я бы сказала, что ты сейчас выглядишь еще лучше». «Ты тоже неплохо выглядишь», — не зная, как среагировать на ее слова, заметил он. А сам подумал, что зря согласился поехать с ней. Она вела машину очень медленно, и он уже понял, что на маршрутке доехал бы быстрее. «Ну и где находится это замечательное место?» «Зачем тебе это знать?» — грубо прозвучал его вопрос. И чтобы как-то загладить свою невольную грубость, спросил шутливо: «Неужели хочешь приехать в гости ко мне?» «Вполне возможно», — игриво произнесла она. «Это может не понравиться моей женщине», — вырвалось у него. «Что? Женщине?» — возмущенно воскликнула она, как будто имела на это право. «А что тут удивительного?» — хохотнул он на ее реакцию. «Нет, конечно, ничего удивительного в этом нет», — опомнилась она и снова заговорила сладким голосом. «Я думаю, что многим женщинам ты нравишься. Вот и Ольга, помнишь мою подругу? Почти каждый день говорит о тебе. Она работает у меня в бухгалтерии. Я знаю, что ты ей нравился еще тогда, когда мы с тобой дружили. Но тогда она не осмеливалась говорить об этом. А теперь поет тебе дифирамбы, чтобы досадить мне». «Ольга! Та милая девочка! Вот уж не знал этого». «Да уж, не знал, как же. Тогда все девчонки сходили по тебе с ума». Она вздохнула. «Да ладно, что вспоминать прошлое? Я вот о чем хочу тебе сказать». Она немного замялась, но тут же встрепенулась и пропела своим сладким голосом. «Я хочу сделать тебе предложение». Она выдержала паузу и решительно предложила. «Давай снова жить вместе». «Что?» — возмутился он. «Ты не согласен?» — зло спросила она. «Что, твоя женщина лучше меня?» «Нехорошо говорить так одной женщине про другую, но все-таки я отвечу. Да, она лучше и даже красивее тебя». «Как ты смеешь?» Гневу ее не было предела. Ответ Дмитрия привел ее в такую ярость, что она, еще более снизив скорость, направила машину на дерево, стоящее у обочины, не позабыв сориентироваться так, чтобы удар пришелся на ту часть кабины, где сидел Дмитрий. «Сумасшедшая, что ты делаешь?» — возмущенно воскликнул Дмитрий, успев одной рукой закрыть глаза. Голова его дернулась, а мелкие фрагменты рассыпавшегося стекла хлестануло по открытой части лица и шеи, раскроив кожу. Дмитрия немного оглушило, но он не потерял сознание, так как скорость была небольшой. Но кровь, полившаяся из рассеченных мест на лбу и голове, заливала глаза и лицо. Ирина отделалась легко, защищая лицо руками. Она сильно ударилась локтем о руль, и несколько осколков попали ей в голову, не причинив большого вреда. Она срочно вызвала скорую.